Pojďte mne, prostě pojďte mne. Buď sabor, prostě buď sabor. Jak píl, denní barbor. Zabili marobor. Já tu je prezident, dolary, centy. Buďky mají party, díky argumenty. Píl mají chvílené, já je autenty. Rolls Royce, Caesar, máš hned dementa. Pojď sa mnou, prostě pojď sa mnou. Buď sabor, prostě buď sabor. Jak píl, denní barbor. Zabili marobor. Nepo, pojď sa mnou, nepo. Я живу сейчас, однажды могу сдохнуть. Я помню, что когда-то я был broken. Выше эшелон, я катаюсь с мобом. Ты не мой homie, нет, ты не мой homie. Ведь ты не ходил со мной, когда я был на broken. Катаюсь первым классом с теми, с кем был в экономе. Сука, приезжай на тему, мы не экономим. Я хотел сделать много, но получилось больше. Этот факбой так хотел Дима, и теперь валяется в фоне. Эй, я знаю, я знаю, я знаю, я знаю. Пили антибьюти баллы, и они кусают. Они пиздят, ты их много хлопнет. Бензу, тут много животных. И в моих карманах так много пятерок. Ты был на районе, но ты был шестерк. Я проснулся, сделал лямы, это мурашки по коже. Выбирал сук на вечер, сумку взял дороже. Мы не похожи, наш лавань похожи. Алилина и Алина, они очень похожи. Здесь острые близняшки, они в перках тоже. С днем рождения, сука, сегодня ей все можно. Куча текстюр, мой костюм велюр. Шанель на нее, французский маникюр. Следи за темпом и трахайся тейпом. Миру похуй на тебя, если ты хейтер. Или антиездят, ты на мне, они скейт. Они хейтят, все равно хейтят. Я дал им любовь, но они все равно хейтят. Им так больно слышать каждый раз про мои деньги. Shoutout мертвые президенты. L.I.P. Мертвые президенты. Мертвые президенты. Доллары, центы. Бутки мои факты. Дни аргументы. Ты в моей вселенной. Я ее центр. Rolls Royce, Caesar. Машина демента. Пой со мной. Просто пой со мной. Будь собой. Просто будь собой. X-Feel. Зенни Батой. Забери. Раньше я не мог купить себе вторые кеды. Теперь я не могу себе позволить быть бедным. Нахуй old heaven, да нахуй old heaven. Не могу дождаться, когда кипич придет на бендер. Все идет по плану, oh love. Я возьму себе фантом прямо из салона. Они стали делать трэп, ведь это модно. Но никто из них не видел трэп дома. Извини меня, бро, бой, ведь я базар тут факт. Недавно бросил свой, сука, я не вернусь обратно. Сука, так палит на мои бриллианты, это приятно. Я сделал правильный выбор, когда инвестировал в эти караты. На мне дизайнеры смотрятся дорого. Ты их не сможешь купить. Кирпичи белого приходят в город. За них я не буду платить. Я фриканулся, купил себе бренд. Их даже не буду носить. Я фриканулся и взял себе кэдди. Но я не умею водить. Да, 50 пачек на моем портфеле. Пацан, да мне платят за стиль. Суки приходят и быстро уходят. Не трачу на них много сил. Граммы приходят и быстро уходят. Работаем быстро, поверь. Я звезда, но мои гуны на старте. Они могут снять твою дверь. Я твой президент. Доллары, центы, бутки мои факты. И аргументы, ты в моей вселенной, я